Он вскочил, содрал с Самсонова тулуп и волнуясь спросил: «У тебя что-нибудь неладно?» «Если тебя после 100 километров дороги продержат полчаса в холодном коридоре, то ты вряд ли будешь веселиться». «Все у меня ладно». Валерка полез в мешок и стал вытаскивать свертки. «Я тут кое-что тебе притащил. Один ты теперь отощал наверняка. Вот немного оленинки, а здесь рыбка, окунек, щука, хариус. Все это с куранах салы. Ну, а это пирог из окуней по-уральски. Ты еще на Средникане частенько вспоминал сие яство. Так что персонально для тебя с лучком, конечно, сухим, лавровым листиком и прочими приправами». Юрий схватил Самсонова за плечи и повернул к себе. «Брось мудрить! Говори, что у тебя! Меня не проведешь!» Валерка сощурился и долго глядел на лампочку. «Вот предлагают поехать на Индигирку начальником нового прииска. А еще хочется поработать на рудных месторождениях, ну, на вольфраме или, в крайнем случае, на олове. Вон сколько рудников открывают». «Тогда валяй на никель», — усмехнулся Юрий, успокоившись. «Уж если ехать, то на Чукотку или Индигирку. Не будь у меня семьи». «Эх, Юрка, Юрка», — вздохнул Самсонов и опасливо обнял его за шею, жарко дыша в лицо. «Война многим принесла тяжелое горе». Он снова вздохнул, неумело прижимая голову Колосова. «Старики погибли у меня в Ленинграде. Умерли от голода. Намучились в холодной квартире, распухли». Юрий отшатнулся. Он знал, что родители Валерки жили где-то на Волге, под Саратовом. А тот, глядя в угол, описывал всю трагичность осады, все мучения, выпавшие на долю ленинградцев, стараясь доказать, что умереть от пули или бомбы — не только счастливая смерть, но и честь. «Зачем ты все это плетешь? Знаешь что-нибудь, выкладывай. Что ты все ходишь вокруг да около?» Валерка положил на стол смятую телеграмму. Юрий почувствовал, как замерло сердце. Он схватил телеграмму, но пальцы не слушались. С усилием развернул бланк и прочитал. «Лежал в госпитале снова передовую, ТЧК. Заходил в квартиру Жени, ТЧК. Дом разрушен прямым попаданием, погибли все, ТЧК. Сообщи осторожно Юрию, Краевский». «Я понимаю, брат Юрка, как худо тебе. Хотел подготовить, да видишь, не получилось». Самсонов замолчал, сел за стол и уткнулся лицом в ладони. Юрий погасил свет, сел рядом с Валеркой. Он плохо понимал, что произошло. «Вадик? Женя? Как же так? Значит, Женя никогда не приедет». Они молча просидели с Валеркой до рассвета. «Где тут анализы еще звонили?» — робко спросила Миленко, входя в химическую лабораторию мастерских. И сразу растерялась от холодного блеска колб, бутылей, трубок на столах и полках. Никто не ответил. В аналитическом отделении был полумрак. Сквозь щель под дверью с табличкой «Весовая» пробивался свет. Миленко сделала несколько осторожных шагов и, услышав за дверью мужской голос, остановилась. «Нет на приисках резцов по металлу. Скажи, девка, может, притащат? Не свое ведь. Заплачу хорошо». «Да, говорят, у вас буровые головки армируют алмазными бортами. Вот бы хотя одну». «Да что вы, дорогой мой, откуда?» Это голос Левченко. «Достаньте мне шерстяную кофточку, да я вам всю Маринкину инструментальную кладовую переверну», — вмешался другой женский голос. Миленко узнала ночную дежурную лабораторию Челканову. В лагере ее звали просто Челка. Это была беловолосая молодая женщина из Воровок. «Ну ладно, докалякаемся с блондиночкой», — проговорил мужчина. «А по части...» — он хмыкнул. «Нам все равно, Алочка, хлеб или пироги. Давай лучше пироги». «Ох, эти мне мужчины!» — игриво перебила его староста. «Нелегко найти жемчужную раковину в такой луже. Разве из уважения к вам? Должна прийти одна, познакомлю. О, это настоящее воплощение Украины!